Анины страдания продолжались неделю. Все это время она не выходила из дома и каждый день мыла голову. Диана была единственной, посвященной в роковую тайну, но она торжественно обещала никогда никому не говорить об этом, и можно с уверенностью утверждать, что слово свое она сдержала. В конце недели Марила сказала решительно: «Это бесполезно, Аня. Краска на редкость стойкая, волосы придется отрезать, выхода нет. Не можешь же ты выйти в таком виде на улицу?» У Ани задрожали губы, но она осознала горькую правду слов Марилы. Со вздохом отчаяния она пошла за ножницами. «Пожалуйста, отрежьте их сразу, Марила, и все будет кончено. Ах, сердце мое разбито! Это такое неромантичное несчастье! В книжках героини теряют волосы во время тяжелой болезни или продают их, чтобы потратить деньги на доброе дело. Я уверена, что в подобном случае мне не было бы и в половину так тяжело расстаться с волосами, как сейчас. Но нет никакого утешения, когда приходится отрезать волосы, потому что выкрасил их в отвратительный цвет, правда? Я собираюсь плакать все время, пока вы будете меня стричь, если, конечно, это вам не мешает. Это так трагично». Действительно, Аня горько плакала, но позднее, когда она поднялась к себе наверх и взглянула в зеркало, на лице ее изобразилось отчаяние. Марила добросовестно выполнила свою задачу, так как оказалось необходимым срезать волосы до самых корней. Результат оказался не совсем к лицу, если употребить самое мягкое выражение. Аня торопливо повернула зеркало к стене. «Ни разу не взгляну на себя, пока волосы не вырастут», — воскликнула она с чувством. Потом неожиданно снова повернула зеркало к себе. «Да, буду смотреть, и это будет мне наказанием за то, что я была такой скверной. Буду смотреть в зеркало каждый раз, как войду в комнату, чтобы увидеть, какая я страшная. И даже не буду пытаться вообразить, что это не так. Я никак не предполагала, что горжусь своими волосами, но теперь знаю, что так оно и было, потому что, хоть они и рыжие, но ведь они были такие длинные, густые, вьющиеся. Боюсь, что скоро и с моим носом что-нибудь случится». Анина остриженная голова произвела сенсацию в школе в следующий понедельник, но к ее огромному облегчению о настоящей причине не догадался никто, даже Джози Пай, которая, тем не менее, не преминула сообщить Ане, что выглядит она как огородная пугало. «Я ничего не ответила, когда Джози мне это сказала», — доверительно сообщила Аня в тот вечер Мариле, лежавшей на диване после сильного приступа головной боли, «потому что сочла это частью наказания, которое я должна смиренно перенести. Тяжело, когда тебе говорят, что ты похожа на огородное пугало, и мне так хотелось что-нибудь на это ответить, но я этого не сделала. Я просто бросила на нее презрительный взгляд, а потом простила ее». Чувствуешь себя очень добродетельным, когда прощаешь других, не правда ли? Я намерена впредь посвятить все мои силы тому, чтобы стать хорошей, и никогда больше не буду пытаться стать красивой. Действительно, лучше быть хорошей. Я знаю это, но иногда трудно во что-то поверить, даже если об этом знаешь. Я и в самом деле хочу быть хорошей, Марила, как вы, как миссис Аллен и миссис Стейси, и стать вашей гордостью, когда вырасту. Диана советует, когда у меня начнут отрастать волосы, носить на голове черную бархатную ленточку с бантиком с одной стороны. Она говорит, что мне очень пойдет. Это будет так романтично. Но, может быть, я слишком много говорю, Марила? Может быть, от этого у вас сильнее болит голова? Мне уже лучше, но после обеда было просто ужасно. Эти головные боли становятся все сильнее с каждым разом. Надо будет посоветоваться с доктором. А что до твоей болтовни, она мне не мешает, я к ней привыкла. Это означало, что Марила любит ее слушать.